Зря, капитан, ты не согласился взять у меня креды и доставить меня до ближайшей гражданской станции. Запомни, капитан. Жадность, таких как ты, всегда наказывает. В ответ сильный взрыв потряс корабль. А вот это, сразу видно, серьезная заявка на победу. Судя по всему, взорвали переходный шлюз, с помощью которого корабль был пристыкован к станции. Хотя, возможно, просто взорвали крышу корабля. Вскоре мне стали слышны звуки абордажа, проходящего в коридоре около моего карцера. Звуки боя продолжались недолго, два раза, что-то хорошо ухнуло и вскоре все стихло, но, судя по периодически раздающемуся топоту в коридоре, абордаж все еще продолжался. Впрочем, вскоре и это прекратилось, наступила гнетущая тишина. Мне самому было жутко интересно, кто победил. Победители явно не торопились ко мне, и у меня стали появляться сомнения относительно того, кто победил в абордаже. В своих расчетах я не учел одно обстоятельство, что у капитана корабль может оказаться не один, а, соответственно, экипажи с других кораблей могут также прийти к нему на помощь. Прошло, наверное, полчаса, вначале за дверью послышались шаги, потом раздался хруст замка, и дверь распахнулась. На меня сразу оказалось направлено несколько весьма внушительных плазменных стволов. «Спокойно, я здесь пленник. Руки покажи». Донеслось в ответ. «Мог бы, показал, но не могу». «Это почему?» «Я прикован к койке». Один, весьма внушительно размера абордажник в скафандре, заглянул в каюту и после беглого осмотра зашел внутрь. Осмотрел мои кандалы, хмыкнул и вышел из каюты, не закрыв за собой входную дверь. За ним ушли дальше по коридору другие абордажники. Входная дверь была открыта, и, пока они заняты осмотром корабля, была отличная возможность покинуть корабль. Попытался активировать импланты, но активация не происходила. В очередной раз попытался вырвать руку из оков, и за этим занятием меня застал разумный, появившийся в дверях. Он зашел в помещение и с ног до головы оценивающе осмотрел меня. «Так-так, и кто здесь у нас?» Поинтересовался после этого. «А ты кто?» «Что-то я тебя раньше не встречал». Поинтересовался в ответ. «Я капитан этого корабля». «Вроде другой был раньше». «Он вышел, совсем вышел». «Отлично, первая хорошая новость за последнее время». «И что ты здесь делаешь?» «Лежу, я, пленник». «А как оказался на корабле?» «Хороший вопрос». «Думаю, меня вместе с лечебной капсулой захватили». «Я ранен был». «И как тебя зовут?» «Блесс Абдулаиджа». «Чем занимаешься, Блесс?» «Я техник, раньше на флоте служил, сейчас списан из-за травмы нейросети». «Просто техник». «Да, просто техник». «И почему тогда простого техника приковали к койке?» «Не знаю». «Наверное, опасались, что сбегу». «Очнулся здесь уже в таком виде». «Возможно, меня с кем-то перепутали». «Что знаешь об артефактах древних?» «Что и все, читал в сети о таких». «Я про артефакты на борту этого корабля». «Что я могу знать, прикованный к койке?» «Ничего не слышал и не знаю о таких». «А какие планы насчет тебя были у бывшего капитана?» «Он меня собирался продать за 100 тысяч, но я ему предлагал 50». «Больше у меня просто нет». «Капитан, кажется, у нас проблемы», — сказал подошедший абордажник. «Какие?» Лестрой со своими пожаловал. «Занимают позиции около шлюза. Этому то, что понадобилось. У него вроде какие-то дела были с графом. Вряд ли, думаю, он долю от трофеев захочет». «Вы графа нашли?» «Нет, вроде все на корабле обыскали, может, не было его на корабле». «Должен был он находиться на корабле, ищите лучше». «Я двоих отправил, все повторно проверить, но из-за Лестроя опасаюсь отправлять больше, вдруг он не побоится напасть?» «Подтяни резерв, пускай находится недалеко, а я пока выясню, чего этому ушастому понадобилось». Вдвоем они покинули помещение, где я находился. Судя по всему, я заварил весьма серьезную пиратскую разборку. Даже аграфы на нее пожаловали. Здесь я вспомнил переписку капитана с этим Лестроем. Исходя из переписки, именно ему капитан собирался продать артефакты древних. Впрочем, и запасные варианты у капитана тоже были. Здесь я понял, почему не мог взломать искин корабля. Потому что искин у корабля был от аграфов. С подобным аграфским искином от пиратского абордажного бота мне довелось когда-то очень давно иметь дело. Тогда вместе с Эл мы с огромным трудом сумели его взломать. Аграфы хорошо умели защищать и хранить свои секреты. Ушастых всегда интересовали артефакты древних, именно ради них аграф сюда пожаловал, и просто так он отсюда не уйдет. Кроме того, капитан корабля явно с ним сотрудничал, иначе бы у него на корабле не стоял аграфский скин. Насчет разорившегося аристократа я не ошибся. Однозначно графом бывшего капитана здесь не просто так называют. Вот только он сумел сбежать с корабля, и это было плохо. Лично я рассчитывал на то, что его прикончат, а сейчас он может начать мстить, если, конечно, поймет, кто хакнул его почту и отправил рассылку. Впрочем, пока ему точно не до меня, самому бы выжить. хотел попытаться подключиться к Искину корабля и не получил обратный отклик от Искина. Понятно, Искин корабля уничтожили. Где-то рядом рвануло, и я сразу понял, с ушастым не смогли договориться. Глава 13. Мои попытки вырваться из удерживающих меня оков не привели к успешному результату, и поэтому я вернулся в шлюзовой модуль и решил посмотреть, что происходит. Оказалось, 5 иографских абордажных дроидов атаковали шлюз, пираты на корабле также отбивались с помощью абордажных дроидов. Около переходного шлюза все сверкало и переливалось. Поток плазмы летел как в одну сторону, так и в другую. Удивительно, что камера в переходном шлюзе работала, и только я подумал об этом, как один из зарядов плазмы угодил в нее. Пришлось переключиться на вторую камеру. Она показывала обстановку снаружи, и через нее было видно только крышу корабля. В ней красовалась дыра приличного размера, и находились 2 пустые антигравитационные платформы. Сразу прикинул и понял, взорвали прямо над рубкой управления кораблем. Ничего интересного не происходило, и тогда я посмотрел записи с этой камеры наблюдения. Оказалось, вначале прилетела первая группа пиратов, и именно она проделала дыру в корабле. Сейчас прилетела вторая группа и проникла на борт корабля через эту же дыру. Кто есть кто, было непонятно, но у меня закралось сильное подозрение, что вторая группа пиратов связана с Аграфом. Судя по доносящимся до меня звукам, перестрелка у них продолжалась около часа, и когда все стихло, было непонятно, кто победил. «Ну что, не взяли ушастого?» Услышал я уже знакомый голос из коридора. «Нет, исчез, как и граф. Это плохо. Значит, быстро сгоняй сюда всех рабов, забираем груз и переносим к нам. А корабль? Оставим пока здесь. Да и наставь здесь скрытых камер наблюдения. Думаю, здесь он. Понял, сделаю». Когда новый капитан появился в дверях, от него пахло плазмой, и я сразу понял, что он сам участвовал в схватке.